Ты моя мать, царица небесная, ты мой покров, ты надежда моя. Если на сердце мне больно и горестно, с надеждой всегда призываю тебя. Если на сердце мне больно и горестно, с надеждой всегда призываю тебя. Царица небесная, царица небесная, владычица мати небес и земли, услышь меня грешную и недостойную, о скорби болезни меня защити. Услышь меня грешную и недостойную, о скорби болезни меня защити. Как трудно мне грешной терпеть искушения, коварный лукавый смущает меня. Лишь только с тобой найду я утешение, с надеждой опять призываю тебя. Лишь только с тобой найду я утешение, с надеждой опять призываю тебя. Царица небесная, царица небесная, честным амофором меня ты покрой. Какая я странная, какая я грешная, о, мать моя, ты меня успокой. Какая я странная, какая я грешная, о, мать моя, ты меня успокой. Спаси меня, Мати, от всяких мучений, и научи меня больше молчать. Дай мне смирение и веру в спасение, и научи всех любить и прощать. Дай мне смирение и веру в спасение, и научи всех любить и прощать. Царица небесная, царица небесная, наставь меня, мать, на истинный путь. Сподоби услышать, царица небесная, как ангелы Божии на небе поют. Сподоби услышать, царица небесная, как ангелы Божии на небе поют. Грехами опутана, а сердце как камень, надо бы плакать, и слез больше нет. И как я предстану, великая грешница, на страшный суд Божий какой дам ответ? И как я предстану, великая грешница, на страшный суд Божий какой дам ответ? Царица небесная, царица небесная, свой мать матерный взор на меня обрати. Умоли сына, Христа Вседержителя, на страшном суде ты меня защити. Умоли сына, Христа Вседержителя, на страшном суде ты меня защити.